Айдахо – это штат контрастов, и это чувствуется буквально в каждом его уголке. Север утопает в густых хвойных лесах, где утренний туман висит так низко, что буквально цепляется за ветки деревьев. Южнее начинаются скалистые холмы, которые сменяются невысокими, но строгими горными хребтами. На их вершинах снег держится дольше, чем в долинах, и это придает пейзажу ту самую холодную контрастность. А еще дальше, на юге, там, где горы отступают, открывается бескрайняя равнина. С высоты она напоминает шахматную доску. Светлые квадраты полей, темные пятна старых лавовых потоков, тонкие нити ирригационных каналов и идеально круглые монетки, которые создают не инопланетяне, а всего лишь круговая система полива. В маленьких городах Айдахо, таких как Колдвелл, люди знакомы с соседями с детства. Здесь утро начинается с работы на ферме. Кто-то кормит животных, кто-то чинит забор, кто-то ухаживает за растениями. В таких местах все знают друг друга по именам, слухи расходятся быстрее, чем огонь пожирает сухую траву, а привычки и распорядок создают ощущение стабильности и безопасности. Но даже здесь, в этом тихом уголке штата, иногда разворачиваются истории, которые никто не мог даже представить. Истории, которые в наше время кажутся просто невозможными. Восемнадцатое июня 2017-го. Колдвелл, штат Айдахо. В этот день в офис шерифа округа Кэньон поступил звонок от мужчины, который попросил сотрудников проверить, все ли в порядке с его отцом. Отец, 60-летний Майкл Буллинджер, уже несколько дней не выходил с ним на связь. Мужчина сказал, что его родственник жил в городе Огден в штате Юта, но у него также была ферма в Колдвелле, и, возможно, он находился там. Помощник шерифа приехал по адресу, который назвал ему звонивший мужчина, постучал в дверь, но никто ему не открыл. Он обошел вокруг дома, и на первый взгляд все было в полном порядке, поэтому он просто уехал. Однако на следующий день, 19 июня, в офис шерифа снова поступил звонок, и он касался того же дома в Колдвелле. Но на этот раз звонила женщина из штата Юта по имени Тэмми Кол. Она сообщила, что волнуется за 48-летнюю Надю Медли и ее дочь-подростка Пейтон. Дочь Тэмми и Пейтон были близкими подругами, но Пейтон не отвечала на ее звонки и сообщения в социальных сетях уже несколько дней. По словам Тэмми, как девочка, так и ее мать Надя очень много времени проводили в интернете. Женщина объяснила, что познакомилась с этой семьей, когда те жили в Юте, но недавно они переехали в Айдахо. Женщина назвала тот же адрес, что и мужчина днем ранее, и туда отправили другого помощника шерифа. Территория была в полном порядке. Около дома были припаркованы машины, и на первый взгляд не было никаких тревожных звоночков. Однако помощник шерифа решил внимательнее осмотреть это небольшое фермерское хозяйство. И то, что он нашел, положило начало загадке, которая до конца не разгадана до сих пор. Когда он проходил мимо сарая, он почувствовал тошнотворный запах, с которым рано или поздно сталкивается каждый полицейский. Помощник шерифа открыл дверь и обнаружил внутри ужасающую картину. На полу друг на друге лежали три тела. Эти люди явно находили в сарае достаточно продолжительное время, плюс на улице стояло лето, поэтому невозможно было даже определить их пол. Однако у полиции были догадки, кем они могли быть. Они еще не знали, что столкнулись с очень сложной историей с двойным дном, с настоящей паутиной лжи. И на этом месте предлагаю переместиться назад во времени, чтобы познакомиться с людьми, о которых сегодня пойдет речь. Надя Медли родилась в Германии в 1969 году, но впоследствии она переехала в США без своей семьи. В новой стране она нашла работу в зоомагазине, и там она познакомилась с мужчиной по имени Тодд Медли, который, как вы уже поняли, стал ее мужем. Они оба любили животных, походы и активный отдых. В 2002 году у пары родилась дочь Пейтон, в которой они оба души не чаяли. В 2011 Надя забеременела во второй раз, но, к сожалению, по какой-то причине ребенок умер вскоре после рождения. Женщина очень тяжело переживала утрату, но это событие было не последним горем, которое ей предстояло испытать. Спустя всего 3 года она стала вдовой. 30 августа 2014-го Тодд Медли неожиданно умер от сердечного приступа. Их брак был далек от идеального, и сама Надя в 2016-м призналась в этом друзьям на своей страничке в Фейсбуке. В одном из постов она написала, что ее муж подвергал ее не только психологическому, но и физическому насилию. Она также написала, что теперь ее жизнь стала гораздо лучше. И все же, когда тот скончался, у Нади Пейтон не осталось поддержки. Родственники женщины остались в Германии, а родственники со стороны ее мужа жили в другом штате. Нади и Пейтон могли положиться только друг на друга. Нади была очень энергичной женщиной и вкладывала всю свою любовь в свою дочь. Но быть матерью-одиночкой очень непросто. Они сблизились и очень много времени проводили вместе, что совершенно неудивительно, потому что те, кто их знал, рассказали, что Нади и Пейтон интересовались похожими вещами. Они с удовольствием проводили время на природе, а еще разделяли любовь к животным. Кого у них только не было. Они держали кроликов, кур, собак, кошек, рыбок и даже ящериц. Надя гордилась Пейтон и называла ее самым любимым человеком на Земле. Пейтон описывали как очень милую и скромную юную девушку. По словам ее друзей, она была очень доброй, чуткой и талантливой. В свои 14 лет она пережила много невзгод, но все равно оставалась очень позитивной и верила в лучшее. У Пейтон был свой YouTube-канал, где она снимала разные челленджи, влоги, например, сейчас вы видите кадры из поездки в национальный парк, и просто делилась своими мыслями. Одно видео Пейтон сняла совместно со своей матерью Надей. В нем она делает матери фантазийный макияж. Это очень милый ролик, в котором они много шутят и смеются. Также Пейтон писала рассказы, и в 2016 году две написанных ей истории опубликовали в школьном литературном журнале, что было большим достижением, поскольку Пейтон оказалась самой младшей из опубликованных авторов. Ее учитель похвалил девочку за умение сочинять, за самовыражение и творческий подход. После этого Надя написала об этом пост на своей страничке и рассказала своим друзьям, что гордится дочерью. Саму Надю же описывали как добрую, общительную женщину, которая во всем придерживалась концепции естественности. Ее невозможно было представить в мегаполисе, среди пробок и вечного гула. Наде была по нраву совершенно другая жизнь. Она любила землю, свой сад, травы, запах нагретой на солнце древесины. Медли не боялась работать руками. Также Надю называли женщиной с твердыми принципами. А еще она была атеисткой и никогда этого не скрывала. Она любила прекрасную природу Юты, но ей было сложно жить в этом штате, одном из самых религиозных штатов США. Она чувствовала себя чужой. Дело в том, что в Юте находится штаб-квартира так называемой Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это ветвь мормонизма, а мормоны отличаются очень сильной общинностью. Более 60% населения штата являются приверженцами этой религии, и многие знакомые соседи семьи Медли в Огдене посещали эту церковь. Еще одной серьезной трудностью были деньги. Первые месяцы после смерти Тодда Медли были очень тяжелым периодом для этой маленькой семьи, поскольку мужчина не оставил жене и дочери совершенно ничего. Наде приходилось самой покрывать все ежедневные расходы, также выплачивая ипотеку. В 2015 году она устроилась на вторую работу массажисткой, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Ее жизнь резко изменилась, когда в один день к ней обратился клиент, который пожаловался на сильную боль в спине. Его звали Майкл Буллинджер, и все его называли просто Майк. Он был старше Нади. В 2015-м ему было уже ближе к 60. Но несмотря на разницу в возрасте, они оба сразу же почувствовали притяжение. Майк Буллинджер был обаятельным и общительным мужчиной, и после первой же встречи Надя поняла, что у них очень много общего. Как и Медли, Майк любил природу, животных и походы. Он был женат ранее, но уже около 10 лет находился в разводе. И что привлекало ее еще больше, ее новый знакомый разделял ее отношение к религии. Он тоже был атеистом. Этот факт быстро укрепил их связь, и они начали встречаться. Друзья Нади Медли позже рассказали, что когда начались эти отношения, женщина расцвела. Они давно не видели, чтобы она так много улыбалась. Новая любовь пришла в ее жизнь в нужный момент. И что еще очень важно, Майкл был рад проводить время не только с Надей, но и с ее дочерью Пейтон. Девочка так сильно его полюбила, что начала называть его папой. Он забирал ее из школы, они вместе гуляли и играли в видеоигры. Буллинджер был пилотом в компании Classic Aviation Service и летал по всей стране, поэтому часто ему приходилось жить не дома, иногда неделями. Но когда он находился в Огдене, Майк, Надя и Пейтон не теряли времени зря. Они посещали родео, спортивные соревнования, ходили в музеи, в походы, на концерты и с пользой проводили время. Как я уже сказал, Надя была очень активной в социальных сетях. Она выкладывала на Facebook их совместные фотографии и видео, полные улыбок. Например, на этом видео Майк учит Пейтон стрелять из револьвера. А здесь они просто дурачатся. К началу 2017 года Надя и Майк были вместе уже около полутора лет. Все было просто идеально, пока Мэдли не увидела зарплатный чек Майка. Она узнала, что он очень хорошо зарабатывает. В тот месяц он получил более 10 тысяч долларов. Как я говорил, после смерти мужа, женщине было тяжело выплачивать ипотеку и тянуть все на себе. Поэтому она решила попросить помощи у Буллинджера. Она спросила, может ли он разделить с ней выплаты по ипотеке. Но для Майка это было слишком серьезным шагом. Он сказал Наде, что она первая женщина в его жизни после развода с женой, и совместное ведение финансов – это то, к чему он пока не готов. Этот разговор перерос в ссору, и в итоге они расстались. Они продолжили поддерживать связь, но отношения уже не стали прежними. Тем временем Майклу Буллинджеру предложили новую работу, которая оплачивалась еще лучше. Он стал частным пилотом и начал работать с отдельными клиентами. Для этого ему пришлось переехать из Юты в соседний Айдахо, и он приобрел ферму в городе Колдвелл с территорией площадью в половину гектара. Колдвелл находится недалеко от Бойсы, крупнейшего города Айдахо. Ферма находилась в запущенном состоянии, но на этой земле уже был дом и пара небольших сараев. Дом был довольно просторным, с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами и большой и уютной кухней. Разлука с Надей заставила Майка осознать, что он потеряет, если не вернет ее. В те несколько недель, которые они провели по отдельности, они оба очень скучали, и Буллинджер предложил женщине восстановить отношения. А чтобы показать серьезность своих намерений, он сказал, что хотел бы, чтобы Надя и Пейтон жили вместе с ним в его новом доме в Колдвелле. Конечно, Мэдли с радостью приняла это предложение. Она с нетерпением ждала, когда наконец-то сможет перейти на новый этап отношений с Майком, когда они станут настоящей семьей. В марте 2017-го Надя Мэдли сообщила своим друзьям на Фейсбуке, что в скором времени переедет из Юты в Айдахо. Их переезд произошел спустя чуть больше месяца, 4 мая. 10 мая 2017-го Надя опубликовала видео на своей странице, в котором показала своим друзьям, как выглядело место, где они с Пейтон и Майком теперь жили. «Наш новый дом», – написала она и поставила два эмоджи с сердечками в глазах. На видео видно большую территорию, заросшую пылевыми цветами и травой. «Из-за деревьев даже не видно дома», – воскликнула она. «Да, детка, нам это очень нравится». Надя была в восторге от этого места и сказала, что нужно заменить забор и сделать еще кое-что, чтобы довести все до идеала. Теперь ее животным, курам, кроликам и собакам, было где побегать. Также женщина планировала начать разводить козочек или коров, а еще купить лошадей. В следующие несколько дней Надя с головой погрузилась в работу. Ее друзья позже рассказали, что она починила забор, курятник и сделала загоны для животных. Она так очищала и восстанавливала пространство вокруг себя, будто вместо травы и досок в ее руках были все печали и разочарования, которые ей довелось пережить. Жизнь Нади выглядела слишком гладкой и идеальной, словно обложка, за которой скрывалась совсем другая история. 9 июня Надя Мэдли должна была поехать в Юту, чтобы забрать нескольких лошадей. Она договорилась с их владельцем, что приедет к определенному времени, но на ферме женщина так и не появилась. Поэтому человек, с которым она должна была встретиться, начал ей звонить. Он не знал, что Надя была очень ответственным человеком и не пропустила бы встречу без уважительной причины. Поэтому он подумал, что она передумала или забыла о договоренности. В следующие дни ее друзья и друзья Пейтон заметили, что они обе резко исчезли из соцсетей. Обычно Надя очень быстро отвечала на сообщения и почти каждый день что-то писала или добавляла фотографии. Ее дочь Пейтон, как многие подростки, не выпускала телефон из рук. Но и она ни с кем не связывалась. Многие из тех, кто знал их, посчитали это странным. Но так как Мэдли совсем недавно переехали и постоянно были заняты уборкой, ремонтом и уходом за животными, бить тревогу друзья начали лишь спустя примерно 10 дней. Друзья и родственники Майкла Буллинджера тоже начали волноваться, потому что и он перестал выходить на связь. У него было двое сыновей от первого брака, и они не понимали, куда отец пропал. 18 июня 2017-го один из сыновей позвонил в офис шерифа, чтобы попросить правоохранителей проверить, все ли с отцом хорошо. И это возвращает нас к началу истории. Напомню, что на следующий день в офис шерифа поступил еще один звонок, и на этот раз звонила подруга Нади Мэдли. Когда помощник шерифа приехал к их дому по адресу 216 KCID Road, он почувствовал ужасный запах, исходящий из сарая. Это, а также огромное количество мух, заставило его приоткрыть дверь и заглянуть внутрь. Там на полу лежали три тела, накрытые синим брезентом. В курятнике, а также в доме, было также найдено множество животных, которые жили на этой ферме. Большинство из них погибли, но нескольких кроликов и одну ручную змею удалось спасти. Как я сказал, было сложно определить даже просто пол людей, найденных в сарае. Но полицейские нашли некоторые подсказки, которые намекали, кем они могли быть. У дома были припаркованы две машины, и когда правоохранители узнали, на кого они зарегистрированы, стало понятно, что, скорее всего, это были 48-летняя Надя Медли, ее 14-летняя дочь Пейтон и... Возможно, вы ожидали, что третьей жертвой окажется возлюбленной Нади Майк Буллинджер. Но ей была еще одна женщина, некая Шерил Бейкер, 56-летняя учительница из Огдена. Полицейские ожидали найти тело 60-летнего Майка Буллинджера в доме. Они считали, что он убил этих женщин, а потом наложил на себя руки. Но Майка нигде не было, и стало понятно, что, вероятно, он совершил тройное убийство и скрылся. Чтобы найти его, им нужно было проделать большую работу, потому что у него была фора в примерно 10 дней. Все три женщины были убиты выстрелом в голову. И также в сарае полицейские нашли трех собак Нади Медли, которых тоже застрелили. Судя по всему, Буллинджер не хотел, чтобы они привлекли внимание людей. Его ферма находилась на окраине Колдвелла, но все же здесь жили и другие люди. Соседка по имени Синди Моррисон позже рассказала полиции, что в какой-то день, примерно с 6 по 10 июня, слышала выстрелы, а также крик. Однако она не поняла, был ли это крик женщины или какого-то животного, поэтому в полицию Моррисон не позвонила. Она запомнила, что это произошло ранним утром. Некоторые другие соседи тоже слышали выстрелы. Однако в сельской местности, где живет много охотников, а также любителей стрелять по мишеням, громкие звуки – не редкость. Но кем же была третья женщина, спросите вы? Какое отношение она имела к Наде и Пейтон Медли? Может быть, она была соседкой или родственницей? Довольно быстро полицейские выяснили, что 56-летняя Шерил Бейкер не была знакома ни с Надей, ни с Пейтон. Однако она хорошо знала Майка Буллинджера. Лучше, чем Надя и Пейтон могли себе представить. Шерил Бейкер родилась осенью 1960 года в Детройте, штат Мичиган. У нее было очень насыщенное детство. Она много путешествовала со своей семьей и была не только в разных штатах США, но и в Европе. Страсть к путешествиям и любовь ко всему новому остались с ней и во взрослом возрасте. Шерил побывала на Багамах, где плавала с дельфинами. Во Флориде она плавала с морскими черепахами. Несколько раз она была в Индии. Шерил очень любила воду и в подростковом возрасте летом подрабатывала спасателем у водоемов. Когда она переехала в Юту, она нашла друзей, которые тоже любили все, что было связано с водой. Вместе они сплавлялись по рекам и занимались другими активностями на природе. И, кстати, Бейкер не раз применяла свои навыки спасателя. Однажды она увидела, как в реке Огден тонул щенок. Она без раздумий бросилась в ледяную воду и вытащила его. В другой раз она спасла жизнь своему коллеге. Шерил делала ему массаж сердца до приезда медицинского персонала. После окончания университета в 1984 году Шерил переехала в Огден, потому что ей предложили работу в школе для слабослышащих и слабовидящих детей. Она учила их не только говорить, но и передавала им свои знания об окружающем мире. Ее родители были учителями, и это вдохновило ее пойти по их стопам. В итоге Шерил Бейкер проработала в этом месте всю свою карьеру, а это 32 года. В 2016 она уволилась, и следующий учебный год работала учителем изобразительного искусства в школе Гринвуд. Бейкер давно хотела преподавать нечто подобное, потому что она всегда любила творить. Шерил вышивала, вязала крючком, рисовала и лепила из глины. Она могла смастерить что-то практически из любых материалов, которые ей попадались. Когда женщине было почти 50, она полетела на Аляску. Рядом с ней в самолете сидел мужчина, с которым они весь полет вели беседу. Джеральд был дружелюбным и смешно шутил. Они обменялись номерами телефонов и через некоторое время начали встречаться, поскольку, как оказалось, они жили в одном городе. В 2010 году, когда Шерил было 50, а Джеральду 53, они поженились в горах недалеко от Солт-Лейк-Сити. Как я говорил, Бейкер была очень креативной женщиной, поэтому, думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что она сама сшила и украсила платье, в котором была на своей свадьбе. Шерил и Джеральд оказались очень похожими людьми. Они оба любили путешествовать, ходить в горы с собаками и кататься на лошадях. Шерил исповедовала индуизм и ходила в храм. Ее муж заинтересовался этой религией и начал ходить туда вместе с женой. Несмотря на множество интересов, которые супруги разделяли, было и то, что их отличало. Например, Шерил ненавидела оружие и охоту, а ее муж умел с ним обращаться, имел навыки выживания в дикой природе и иногда подрабатывал гидом для охотников. Когда он чистил свое оружие, его жена выходила из комнаты. Но в целом, все их друзья описывали их как очень счастливую пару. Когда в 2016 году, спустя 6 лет брака, Шерил и Джеральд поехали в отпуск, женщина была так счастлива, как будто это было не очередное путешествие, а медовый месяц. В 2017 году Шерил было 56, а ее мужу 59, и они задумались о пенсии, о том, где бы хотели жить и как бы хотели проводить время. У Бейкера был дом, в котором они с Джеральдом и жили. Она купила его еще до их знакомства. Супруги решили взять кредит под залог этой недвижимости и приобрести небольшой дом в городе Колдвелл в Айдахо. Джеральд не смог получить кредит на свое имя, чтобы принять финансовое участие в покупке, поэтому недвижимость была полностью записана на Шерил. Теперь паре нужно было продать дом в Огдоне, и больше их ничего не держало в этом городе. 6 июня 2017 года Бейкер должна была отработать последний день учителем ИЗО в школе, и после этого они могли переехать в Айдахо и провести оставшиеся годы своей жизни вместе, наслаждаясь природой и спокойствием. 3 мая 2017 сделка была осуществлена, и супруги решили, что Джеральд переедет в Айдахо в новый дом и начнет ремонтировать то, что требовало ремонта. А Шерил спокойно отработает последние дни в школе и переедет чуть позже, когда все будет готово. Разлука только укрепила их отношения, и супруги постоянно общались по телефону. 3 июня они вместе поехали в Нью-Мексико на свадьбу одного из родственников Джеральда. А 6 июня Бейкер наконец-то ушла на пенсию, проработав учителем более 30 лет. Эта работа всегда ей нравилась, но она была готова перевернуть страницу и начать новую главу своей жизни. К сожалению, всего через 3 дня Шерил окажется на полу сарая в Айдахо под куском синего брезента, вместе с 48-летней Надей и 14-летней Пейтон Медли. Уверен, вы уже догадались, как связаны эти три женщины. Их связывает единственный мужчина в этой истории – Майкл Буллинджер, полное имя которого звучало как Джеральд Майкл Буллинджер. Когда Майк и Шерил были женаты около 5 лет, он познакомился с Надей Медли. И с этого момента Буллинджер начал вести двойную жизнь. Скрывать вторую семью было достаточно просто, потому что, во-первых, как я говорил, Майк был пилотом и летал по всей стране. Он не бывал дома неделями, и ни одна из женщин не могла следить его перемещения. Во-вторых, дома Шерил и Нади находились в 13 километрах друг от друга, поэтому вероятность случайно встретиться была минимальной. Когда после убийств крылась правда, все близкие этих людей были просто в шоке, потому что никто не замечал никаких тревожных звоночков. Друзья Нади Медли считают, что она не знала о том, что Майк женат. Она была женщиной с принципами и не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Она не скрывала отношения, ее страничка в Фейсбуке пестрит совместными фотографиями с Буллинджером. И, кстати, эта двойная жизнь – не единственная ложь со стороны Майка Буллинджера. Как вы помните, он сказал Наде, что является атеистом, однако, как и многие в Юте, он был мормоном. В 1976 году, когда ему было 19, его церковь даже отправила его в столицу Филиппин Манилу на 2 года, чтобы он распространял информацию о своей вере. Когда он вернулся, он поступил в частный религиозный университет, основанный Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Там он познакомился с Джеки Гарсия, которая стала его первой женой. В однокурснице его привлекла ее красота, и они начали встречаться. Майк и Джеки поженились, но девушка очень быстро поняла, что совершила ошибку. После случившегося с Надей, Пейтон и Шерил, она рассказала прессе, что уже в первый год ее брака с Буллинджером начались проблемы. Однажды во время ссоры она поняла, что она из последних сил сдерживается, чтобы не ударить ее. Спустя еще год он перестал сдерживать порывы ярости. Они были вместе 10 лет, и у них появилось 2 сыновей, но брак никогда не был счастливым. Джеки описала Майка как эгоистичного, лживого и жестокого человека, что в конечном итоге привело ее к мысли, что однажды он может ее убить. В интервью газете Idaho Statesman она сказала, что его можно поймать с поличным, но он все равно будет лгать. Первая жена Буллинджера сделала все, чтобы спасти брак. Она обратилась за помощью к главе их церкви, консультировалась с психологом, просила его родителей поговорить с ним, но никто не мог поверить, что Майк мог быть настолько жестоким. Один из его сыновей позже признался матери, что и его Майкл ударил как минимум однажды. Неизвестно, случалось ли это снова. Буллинджер лгал, оскорблял и изменял своей жене. В итоге, в 1988 году ей удалось получить разрешение церкви на развод, и их пути разошлись. После того, как первый брак распался, Майк женился во второй раз. Однако его второй жене ничего не известно. По словам Джеки, с этой женщиной Буллинджер встречался за ее спиной, когда они еще были женаты. Опять же, по словам Джеки, второй брак был повторением первого, и ни для кого не стало сюрпризом, когда и эта жена от него ушла. Спустя какое-то время он женился на Шерил Бейкер, и, судя по всему, с ней у него был роман на стороне, когда он был женат. Однако Шерил ничего об этом не знала. Майк Буллинджер был серийным изменщиком, поэтому сложно не увидеть здесь закономерность. Спустя 5 лет брака он познакомился с Надей Мэтли и начал изменять Шерил с ней. Друзья обеих женщин, которые знали Майка, сказали, что его отношениям с женщинами можно было только позавидовать. Он был добрым и заботливым мужем, делал их счастливыми и стал вторым отцом для Пейтон. Когда все узнали об убийствах и информация постепенно начала просачиваться в СМИ, одна из подруг Нади позвонила в одно издание и сказала, что они ошибаются, и Майк просто не может быть женат. Судя по всему, за годы двойной жизни, в которой менялись только героини, Буллинджер отлично научился управлять людьми. Он был хамелеоном и говорил женщинам то, что они хотели услышать, а его профессия и ненормированный график работы помогали скрывать правду. С первой женой он был мормоном, со второй увлекся индуизмом, а третий сказал, что он атеист, чтобы привлечь ее еще больше. Однако непонятно, в чем состоял долгосрочный план Буллинджера, на что он рассчитывал, когда предложил своей любовнице переехать в дом, который купила его жена. Рано или поздно она захотела бы в него заселиться или, по крайней мере, туда приехать. И, кстати, изначально он планировал купить ферму в Айдахо с Надей, но им не одобрили ипотеку, поэтому Буллинджер предложил это Шерил Бейкер. Некоторые предполагают, что план Майка состоял в том, чтобы убить Шерил после того, как она оформит покупку фермы, чтобы остаться в этом месте с Надей и Пейтон. Рано или поздно знакомство Шерил с Надей и Пейтон должно было произойти, и оно произошло гораздо раньше, чем Майк рассчитывал. После того, как Шерил закончила работу в школе, она решила, что пришло время приехать в Айдахо, в свой новый дом, в котором она еще ни разу не была. Шерил решила сделать мужу сюрприз и приехать без предупреждения. Также есть предположение, что к тому времени она могла начать что-то подозревать, и поэтому ничего не сказала заранее. Так считает ее брат. Ее родственники также сказали, что в те дни она должна была поехать на какое-то мероприятие в другой город. Но, судя по всему, была какая-то причина, почему она передумала и вместо этого поехала в Айдахо. 8 или 9 июня Шерил проделала путь в 530 километров из Огдена в Колдвелл, и тогда многолетняя ложь ее мужа наконец-то всплыла на поверхность. Неизвестно, что именно произошло дальше, но в этот день Майк должен был быть на работе, поэтому, скорее всего, дверь ей открыла Надя или Пейтон. Шерил явно была поражена, когда увидела незнакомых людей в своем доме. Не меньше ее были удивлены Надя и Пейтон. Вероятно, когда Майк вернулся, женщины потребовали от него объяснений. Возможно, произошла ссора, и в какой-то момент Буллинджер, угрожая оружием, заставил всех трех женщин зайти в сарай, где застрелил их. После этого Майк просто исчез. К тому моменту, как тела обнаружили, а это произошло 19 июня, Майк успел исчезнуть с лица земли. На это у него было целых 10 дней, и первое, что он сделал, спокойно позавтракал в кафе. Благодаря наводкам от местных жителей, полицейские смогли найти несколько видео с камер наблюдения и таким образом смогли узнать часть перемещений Буллинджера после убийств. На следующий день, после того, как он застрелил Надю, Пейтон и Шерил, он отправился в городок Немпа в 17 километрах от Колдуэлла. Там он позавтракал в закусочной. После этого он поехал в свой дом в Юте, в котором жил вместе с Шерил. Он оставил свой пикап, взял велосипед и на велосипеде доехал до автосалона, где его жена ранее оставила свою машину на обслуживание. Он забрал ее белый Ford Focus 2007 года и уехал. Неизвестно точно, зачем Майк поменял один автомобиль на другой, но можно предположить, что он понимал, что рано или поздно тела трех женщин обнаружат, и хотел усложнить полиции работу. Вероятно, он считал, что на машине, зарегистрированной на его жену, а не на него, его будет чуть сложнее отследить. На следующий день, 11 июня, близкая подруга Шерил Бейкер получила от нее сообщение, но оно было очень странным. Близкие Шерил и полицейские уверены, что сообщение с ее телефона отправил ее муж Майкл Буллинджер. В нем говорилось: «Позаботься о моих собаках. Не знаю, вернусь ли я». Подруга не стала сильно волноваться, так как не восприняла эти слова буквально. Она подумала, что Шерил и Майк, как обычно, ушли в поход или уехали в какое-то путешествие. Однако, когда прошло несколько дней и больше от женщины не было никаких вестей, стало понятно, что что-то не так. Бейкер не была тем человеком, который мог просто уехать и никому ничего не объяснить. Она всегда заботилась о чувствах других людей. После этого, в тот же день, 11 июня, Майк отправился на север в штат Вайоминг. Он проехал около 400 километров, и в следующий раз камера наблюдения запечатлела его, когда в 10:34 утра он въезжал на Форде Шерил в национальный парк Гранд Титон. И с этого момента его след пропал на целый месяц. Июля 2017 года был обычным рабочим днем для 17-летней Джины Хан. Ее отец был владельцем компании, которая управляла несколькими кемпингами в местечке под названием Джексон Холл в Вайоминге, и Джина помогала поддерживать в них порядок. В тот день она работала в кемпинге Pacific Creek. В конце дня девушка заметила белый Ford Focus, который, как ей позже сказали, припарковали здесь какое-то время назад. И по машине это было заметно, потому что на лобовом стекле уже собралось много пыли. Джина заглянула внутрь, но в салоне не было ничего интересного. Только одеяло, бумажный стаканчик для кофе и еще пара личных вещей. Судя по всему, автомобилем не пользовались уже как минимум пару недель, и она начала волноваться за его владельца. Кемпинг находился в гуще леса, и девушка предполагала, что человек, который припарковал машину, мог пойти в поход по тропе и случайно столкнуться, например, с медведем. Автомобиль был закрыт, и Джина сделала несколько фотографий, чтобы дома поискать информацию о пропавших людях. На нем стояли номера штата Юта, и девушка вбила номер в гугле. То, что она обнаружила, было просто шокирующим. Машина действительно принадлежала пропавшему человеку, но этот человек был подозреваемым в тройном убийстве – Майклом Буллинджером. Джина Хан связалась с полицией штата Вайоминг, а те передали информацию детективам, которые расследовали убийство Шерил, Нади и Пейтон. Если бы не эта девушка, неизвестно, сколько бы времени потребовалось полиции, чтобы самостоятельно найти машину в Вайоминге. И что интересно, выяснилось, что другой работник кемпинга заметил Ford Focus еще раньше, 23 июня. Нельзя просто припарковать машину на частной территории и уйти в поход. Парковка предполагает плату, поэтому этот работник оставил записку с этой информацией на лобовом стекле. Спустя несколько дней он оставил еще одну записку, но, судя по всему, за это время у машины никого не было. И возникает вопрос, где Майкл Буллинджер был и что делал в период с 11 по 23 июня, между днем, когда он заехал в парк, и днем, когда его машину впервые заметили. На этот вопрос ни у кого нет ответа, потому что, как я сказал, после 11 июня Буллинджера больше никто не видел. В машине Буллинджера полиция нашла много интересного. В багажнике лежало походное оборудование, палатка, спальный мешок, термозащитное одеяло, спички, зажигалка и аптечка. Также полиция обнаружила голубой брезент, походную одежду и обувь, многофункциональный инструмент и две бутылки воды. Одна была полной, а другая пустой. Еще в багажнике лежала кожаная кобура от большого револьвера, но самого оружия внутри не было. В машине также был найден коричневый рюкзак, и в нем лежали документы на имя Джеральда Майкла Буллинджера, ноутбук, примерно 3600 наличных долларов и револьвер с патронами 357 калибра. Он был полностью заряжен и лежал в кобуре. Значит, он точно не был тем револьвером, который достали из пустой кобуры в багажнике. Также примечательно, что телефон Майкла Буллинджера и телефоны всех трех жертв, а также сумки Нади и Шерил с их документами, тоже находились в Форде. Это и позволило окончательно связать Майкла с убийствами. После обнаружения машины, полицейские обыскали сначала территорию вокруг кемпинга, а затем и другие части северо-запада Вайоминга с тренированными собаками. В поисках Буллинджера также были задействованы вертолеты. Прочесывать эту местность довольно сложно из-за ландшафта и обильной растительности. Плюс Майк считался опасным преступником, поскольку отсутствующий в кобуре револьвер говорил о том, что он вооружен. Полиция осмотрела все заброшенные здания, сараи и амбары, поговорила с местными жителями, закрыла дороги. Но никаких следов присутствия Буллинджера они не нашли. Пока полицейские распутывали эту историю, они также выяснили, что Майк собирался посетить мероприятие для любителей мотоциклов, которое с 26 по 30 июня проходило в городе Биллингс, штат Монтана. Буллинджер родился и вырос в этом городе. У него был мотоцикл, и сейчас вы видите фотографию, на которой они с Пейтон катаются на нем. Это транспортное средство было обнаружено у его дома в Огдене. Но у полицейских есть информация, что у Майкла был доступ к еще одному мотоциклу. Они допускают, что после убийств он мог поехать в Биллингс на встречу байкеров. Некоторые считают, что его родственники в Биллингсе помогают ему столько лет скрываться от чужих глаз. Хотя полицейские несколько раз проверяли дом его родителей по адресу 3732 Duck Club Road. И Майка там, конечно же, не нашли. И, кстати, кратчайший маршрут из Огдена, где Буллинджер забрал машину, в Биллингс, проходит через национальный парк, в котором нашли белый Ford Focus Шерил Бейкер. Возможно, это совпадение, но возможно и нет. Как я говорил, Майк Буллинджер был опытным пилотом. Сообщается, что он умел управлять практически любыми самолетами, поэтому одними из первых действий полиции была проверка аэропортов, которые были ему знакомы. Ближайшим к оставленной машине аэропортом был аэропорт в городке Джексон-Холл. Полицейские запросили полетные журналы, надеясь найти там имя Буллинджера. Также они проверили номера всех частных самолетов, чтобы убедиться, что ни один из них не пропал. Несмотря на все усилия, которые власти приложили, найти подозреваемого не удалось. В первые недели после случившегося полицейские получили много сообщений от людей, которые считали, что видели 60-летнего Майка Буллинджера в дни после убийств. Например, 20 июня с ними связались работники национального парка, в котором он оставил машину, и сказали, что видели очень похожего на Майкла человека в палатке в другой части парка. 28 июня свидетель сообщил, что видел Буллинджера в машине, когда тот ехал по шоссе 15 недалеко от города Солт-Лейк-Сити. Другие свидетели видели его в супермаркетах в разных штатах, в закусочных и других заведениях. Но большинство этих наводок или не удалось подтвердить, или оказывалось, что люди ошибались и видели просто похожих мужчин. Это неудивительно, так как во внешности Буллинджера нет ничего примечательного. Однако было одно сообщение, которое полиция считает правдоподобным. Семья, которая была в походе недалеко от кемпинга Pacific Creek, где Майк оставил машину, сообщила, что столкнулась с очень странным мужчиной на одной из троп. Эти люди, смотритель парка и его семья, были там в самом начале июля. Они шли по тропе, и отец остановился, чтобы убрать с дороги упавшее дерево, а его жена и дети пошли вперед. Они наткнулись на седовласого мужчину в очень грязной одежде. Его вещи выглядели так, будто он жил под открытым небом. Когда он увидел семью, он отвернулся, чтобы скрыть свое лицо, и промолчал в ответ на их приветствие. В тот момент свидетели просто забыли об этом случае. Однако 16 июля жена смотрителя парка увидела по телевизору фотографию Майкла Буллинджера и сразу же узнала в нем того седовласого незнакомца, которого она встретила на тропе. Она сообщила об этом в полицию, и правоохранители обыскали эту тропу и все прилегающие к ней территории. Они обнаружили место, где кто-то разводил огонь, но ничто не указывало на то, что это был Буллинджер. Прошло уже 8 лет, как Майкл Буллинджер избегает наказания за свои преступления, и пока он не найден, у нас есть лишь теория о том, что с ним могло произойти. Есть три основные версии. Первая, что он уже 8 лет скрывается в глухих лесах Вайоминга. Эта версия маловероятна, так как без крова Буллинджер не пережил бы даже первую зиму. Вторая, что он не выдержал последствий содеянного и в итоге покончил с собой, просто его тело до сих пор не найдено. Или же он мог пытаться скрываться, но в итоге погиб из-за нападения медведя, переохлаждения или по какой-то другой причине, а останки не были найдены, так как их растащили многочисленные дикие животные. И третья, Буллинджер каким-то образом ухитрился покинуть штат, воспользовавшись той форой, которая у него была, и начал новую жизнь. Шериф округа Кэньон Киран Донахью заявил, что на 99% уверен в смерти Майкла Буллинджера. Он говорит, что полицейские нашли доказательства, которые могут косвенно на это указывать. Но далеко не все, кто знал этого человека, согласны с данной версией. Точнее, не с версией самой смерти Майка, а с версией его убийства. Например, подруга Надя Кристин считает, что он слишком эгоистичен, чтобы просто пойти в лес и застрелиться. Другой знакомый Майка назвал его социопатом и сказал, что чтобы добровольно уйти из жизни, он должен был почувствовать свою вину, но у него нет совести. О ложности теории о самоубийстве может говорить также находка, которую сделал один хайкер летом 2018 года. Он ходил по тропе недалеко от кемпинга Pacific Creek и увидел в ручье под бревном что-то блестящее. Как выяснилось, там лежал большой, полностью заряженный револьвер. Спустя пару дней мужчина сообщил о находке в полицию, и когда он рассказал, что за оружие это было и где именно он его нашел, полицейские заинтересовались. Это был револьвер Ruger с патронами 357 калибра, и по всем признакам оружие могло принадлежать Майклу Буллинджеру. По серийному номеру уже отследили, и оказалось, что оно было зарегистрировано не на Майкла, а на другого мужчины из штата Юта, что само по себе интересное совпадение. Полицейские нашли этого человека, и он сказал, что действительно купил этот револьвер в 1980 году, однако спустя несколько лет он продал его и понятия не имел, кто был хозяином револьвера в 2018. Он не помнил, кому продал его, так как прошло уже около 20 лет. Полицейские не нашли никакой связи между этим мужчиной и Буллинджером, но они отметили, что они оба жили в Юте, а револьвер был найден в Вайоминге. Какой шанс, что это просто совпадение? Мог ли Майк Буллинджер быть тем человеком, который купил это оружие? Как я сказал, револьвер был полностью заряжен, и если он принадлежал Майку, то он не мог использовать его, чтобы застрелиться. Но кто сказал, что он вообще взял с собой оружие с этой целью? В национальных парках Вайоминга живут койоты, пумы, волки, черные медведи и гризли и много других опасных животных. Например, у медведей с мая по июль брачный период, и в это время они бывают более агрессивными, чем в другие месяцы. Буллинджер, как человек, который всю свою жизнь постоянно ходил в походы и даже работал гидом у охотников, не мог об этом не знать. Больше чем через год после убийств, в августе 2018-го, полицейские снова собрались в национальном парке, чтобы обыскать территорию. Всего в поисках участвовало 20 человек и несколько собак. И они работали в той части парка, которая находилась к северу от кемпинга, где Майк Буллинджер оставил машину. Они начали поиски в том месте, где летом 2017-го семья смотрителя парка видела пожилого мужчину в грязной одежде. Полицейские искали тело Буллинджера, потому что если он все еще находился в национальном парке Гранд Титон, то он вряд ли был жив. Судя по тому, что всю его походную экипировку нашли в багажнике, у него с собой не было ничего, а зима того года была относительно суровой. Плюс эта часть парка находится на высоте больше 2000 метров, и иногда снег там тает только к концу весны. Даже для опытного охотника пережить зиму в лесу было бы невероятно тяжело. Собаки почувствовали что-то в одном месте на тропе, но тело подозреваемого так и не нашли. Полицейские предполагают, что Майк мог погибнуть случайно. Возможно, он пошел вверх по тропе, но в какой-то момент понял, что в парке гораздо холоднее, чем он рассчитывал, потому что в июне 2017-го недалеко от кемпинга Pacific Creek все еще лежал снег. Возможно, он попытался перейти ручей, который в то время был достаточно полноводным. Течение сбило его с ног, и он утонул. Однако, если его жизнь действительно закончилась так, и затем его тело плыло по течению, то непонятно, почему никто до сих пор на него не наткнулся. Рано или поздно оно должно было зацепиться за бревна, ветки или большие камни в ручье. Большинство людей, которые знают историю Майкла Буллинджера, считают, что он мертв. Но, вероятно, он не убивал себя, а умер случайно. Близкие Нади, Пейтон и Шерил не пришли в этом вопросе к единому мнению. Кто-то считает, что Майк мертв. Другие уверены, что с его опытом выживания в сложных условиях и со связями, которые он приобрел, будучи пилотом у частных, очень богатых лиц, у него были все шансы начать новую жизнь где-нибудь подальше от Вайоминга и избежать наказания за убийство. В целом, история знает случаи, когда людям удавалось скрываться годами. Возможно, вы слышали о человеке по имени Ясир Саид. В 2008 году он застрелил своих дочерей Амину и Сару за то, что они встречались с ним мусульманами, а также отказались становиться женами тех мужчин, которых предлагал им отец. 1 января 2008 он заманил их в свое такси под предлогом и убил их. После этого он пустился в бега, и целых 12 лет Саид избегал ареста, хотя 6 из них входил в список из 10 самых разыскиваемых преступников по версии ФБР. Все эти годы он скрывался буквально в 30 минутах езды от того места, где ранее жил со своей семьей, и в этом ему помогли его сын и братья. Но еще больше история Майкла Буллинджера напоминает мне две другие. Одну из них мы уже обсуждали на моем канале, а за развитием второй все США пристально следили этим летом. Первая удивительно похожа на историю Буллинджера. Я говорю о Роберте Фишере, который в 2001 году убил свою жену и двоих детей, а затем поджег их дом в Аризоне, чтобы скрыть убийство и выиграть время на побег. Если вы не смотрели мое видео о нем, то я оставлю ссылку в описании, а также подсказку на экране. Так же как Майк, Роберт был очень опытным охотником, с юности проводил много времени на природе и умел выживать в суровых условиях. Так же как Майк, Фишер оставил свою машину в национальном парке, и с этого момента его больше никто не видел. Но есть еще одна история, о которой вы, возможно, еще не слышали. В мае 2025 года начались поиски преступника, которые для округа Шиланг в штате Вашингтон стали самыми масштабными в истории. Это были поиски отца трех дочерей, 33-летнего Трэвиса Деккера. Деккер был женат на Уитни, матери девочек, около 7 лет. И после того, как они развелись, Пейтон, Эвелин и Оливия остались матерью. Но 30 мая у Деккера состоялось запланированное свидание с детьми. Он должен был вернуть их в 8 вечера в тот же день, но не сделал этого. Их тела обнаружили 2 июня недалеко от кемпинга Рок-Айленд, рядом с машиной их отца, но самого Деккера нигде не было. Следующие 3 месяца полицейские с тренированными собаками и агенты ФБР обыскивали национальный заповедник Уэначе, где находился кемпинг, но никаких следов присутствия там Деккера они не нашли. В конце июля масштабы поисков сократили, так как с течением времени полиция получала все меньше наводок. Трэвис Деккер, точнее его останки, были обнаружены лишь 18 сентября 2025 года, спустя почти 4 месяца после убийств. Они находились в отдаленной лесистой местности к югу от города Левинворт. Несмотря на то, что Деккера, в отличие от Роберта Фишера и Майкла Буллинджера, в итоге нашли, ответа в этом деле не больше, чем 2 других. Вряд ли мы когда-то узнаем, что с ним произошло, когда он умер и в чем состоял его план. Собирался ли он вечно скрываться от правосудия или просто добровольно ушел из жизни? Его туловище и череп так и не нашли, и никаких биологических тканей не сохранилось. То, что от него осталось, было найдено в 5 разных местах на расстоянии более 100 метров друг от друга. Единственное, что смог определить судмедэксперт, это отсутствие переломов костей, что исключало падение с высоты. В случае Майкла Буллинджера полицейские стараются придерживаться широких взглядов и открыты ко всем вариантам развития событий. Они допускают, что он мог покинуть район национального парка автостопом, что здесь не редкость даже в наше время, и сейчас может жить в малонаселенной местности в любом штате страны. Родственники и друзья жертв Майкла Буллинджера были просто раздавлены этим преступлением. Они остались не только без горячо любимых людей, но и без ответов. По крайней мере, пока. Например, подруга Нади Мишель Холбрук сказала в интервью, что хотя ответы ничего не исправят, она хотела бы знать, почему Майк так поступил, почему он не мог просто уйти, и почему этим женщинам было суждено умереть вместе. Марк Медли, дядя Пейтон Медли, рассказал газете, что начал сближаться с девочкой и узнавать ее лишь за 2 года до ее смерти. В 2015-м Надя впервые отвезла Пейтона в Нью-Мексико, где жили ее дядя и бабушка. И с этого момента они начали поддерживать связь. К сожалению, у них было слишком мало времени. Друзья Шерил Бейкер также по ней скучают. Ее запомнили как добрую и спокойную женщину, а также прекрасного учителя. В школе, в которой Бейкер отработала более 30 лет, в память о ней поставили декоративную скамью. Ее подруга рассказала журналистам, что Шерил оказала влияние на многих учеников. Она была им предана. Бейкер раздавал нуждающимся школьные принадлежности и одежду, а также постоянно искал для них финансовую поддержку. За годы работы, благодаря Шерил, ее класс получил несколько грантов. Близкие Нади, Пейтон и Шерил хотели бы, чтобы их запомнили по тому, как они жили и что делали для других людей и животных, а не по тому, как они ушли из жизни. И если есть что-то, что можно сделать для них сегодня, это позволить им остаться в памяти видео и СМИ такими, какими их видели родные. Творческими, добрыми и увлеченными своим делом. Трагедия оборвала их жизни, но она не в силах стереть то, что они успели подарить миру.